посвящается Эрику Стюарту и Аарону Шварцу. Первые дни – лучшие народы. Мы продолжаем борьбу. Глава первая. Коммунистический праздник. Первая. Губерт Вернон, Рудольф Клейтон, Ирвинг Вильсон, Альва Антон, Джефф Харли, Тимоти Кертис, Кливленд, Сесил, Олли, Эдмунд, Элли Вилли, Марвин Эллис, Николас Эспиноза был слишком стар для коммунистических праздников. Ему, 27-летнему, было на 7 лет больше, чем даже самому старому здешнему тусовщику, и он чувствовал этот демографический разрыв. Поэтому хотелось спрятаться за один из огромных грязных и засаленных станков, которые повсеместно возвышались на полу заброшенного завода, сделать все, чтобы избежать ничего не выражающих взглядов пестрой толпы прекрасных детей, недоумевавших, каким образом в их ряды затесался старик. «Пойдем отсюда», — сказал он Сету, притащившему его на праздник. Сет все боялся, что вот-вот наступит время выйти из демографической группы прекрасных детей, и тогда придется вступить в мир безработных взрослых. Он обладал безошибочным чутьем на самые экстравагантные, передовые, трансгрессивные мероприятия, устраиваемые детьми, считавшими себя самыми прогрессивными представителями общества. Губерт Итода Эспиноза общался с Сетом только потому, что, не желая расставаться с детством, он не мог забыть о своих прежних друзьях. Сет настаивал, а Губерт Итода легко поддавался влиянию. «Сейчас вообще все будет нормально», — сказал Сет. «Почему бы тебе не сходить нам за пивом?» Именно этого Губерту Итода совершенно не хотелось делать. Там, где было пиво, кучковались самые беззаботные подростки, веселая и странная толпа, напоминавшая стайку тропических рыбок, одна волшебнее и трагичнее другой. Губерт Итода хорошо помнил себя в этом возрасте. Уверенность в том, что мир катастрофически испорчен, и только идиот будет унижаться, принимая его неизбежность. Губерт Итода часто встречался лицом к лицу со своим отражением в стекле душевой кабины, смотрел, не мигая, в глаза, которые, подобно птенцам в гнездах, были окружены похожими на синяки мешками, и вспоминал, что когда-то отрицал право этого мира на существование, а теперь уже прочно попал в его сети. Губерт Итода не мог уже сделать вид, что ничего не понимает, поэтому любой ребенок младше 20 раскусит его за считанные секунды. «Давай, братан, иди, я тебя сюда привел, а ты теперь шевельнись хоть чуток». Губерт Итода не стал озвучивать вполне очевидные вещи. Во-первых, он вообще не хотел сюда идти. А во-вторых, пива он совершенно не желает. Спор с Сетом обязательно зашел бы в тупик, ведь на лице его приятеля уже блуждала улыбка Питера Пэна. Он уже включил режим «ха-ха, только серьезно» и мог оставаться в нем сколь угодно долго. А Губерт Итода уже устал от этой ночи. «У меня нет денег», — сказал Губерт Итода. Сет многозначительно на него посмотрел. «А, ну да», — вспомнил Губерт Итода, — «коммунистический праздник». Сет подал ему два красных стакана. Очевидно, что цвет был подобран не случайно. Пока Губерт Итода протискивался к пивным кранам, установленным на вертикальной стальной конструкции, выходившей из пола и возвышавшейся до самых потолочных балок, он пытался понять, кто из прекрасных детей был барменом, кто секретарем, а кто комиссаром. На стальном листе конструкции причудливо сочетались наклеенные штрих-коды безопасности, образовавшиеся за долгие годы разводы и мельтешения разноцветных огней цвета музыки диджея. Никто не попытался помочь ему, никто не мешал пройти, хотя трое детей и остановились, пристально наблюдая за его действиями. На всех троих были надеты очки, как у Маркса, они щеголяли большими развесистыми бородами, таившими, казалось, какую-то сюрреалистичную угрозу. А говорили эти трое как персонажи видеороликов, снятых с использованием синтезатора речи. Бороды были выкрашены в яркие цвета, и было в них что-то, проволока с памятью формы, что заставляло волосы извиваться, как щупальца. Губерт Итода неуклюже наполнил стакан, и девушка из этой странной троицы предложила подержать его, пока Губерт наполнял другой. Пиво было светящимся или биолюминесцентным. И Губерт и т.д. подумал, что может быть такого страшного в трансгенных микробах, способных превратить воду в пиво, а девушка смотрела на него из-под своих очков, но взгляд ее невозможно было уловить в этих мигающих огнях цвета музыки. Он выпил. «Неплохо». Он рыгнул, потом рыгнул снова. «Только многовато пены, да?» «Потому что быстро действующая. Час назад это была обычная дренажная вода. Мы отфильтровали ее, подогрели до комнатной температуры и ввели культуру. Оно, кстати, живое. Добавь прекурсор, исходный реагент, и все снова заработает. Выживает в моче. Просто оставь немного, если захочется еще». «Коммунистическое пиво?» — спросил Губерт и т.д. Это была самая остроумная шутка, которую он смог из себя выдавить. «Дайте минутку на размышление, и блистательный Губерт сразит вас своим шармом». «На здоровье!» — она чокнулась с ним и осушила стакан, и от ее последующей отрыжки он слегка покачнулся. Девушка постучала по груди, что вызвало новую серию отрыжек, потом наполнила стакан. «Если ты этим писаешь», — поинтересовался Губерт ЭТД, — «то что случится, если кто-нибудь добавит прекурсор в канализацию? Все превратится в пиво?» Она окинула его взглядом, полным подросткового презрения. «Это же полный бред! Чересчур сильно разведенная культура не сможет метаболизировать прекурсор. Опустоши бачок унитаза, и это будет просто моча. Живность умирает через час или два, поэтому туалет не станет резервуаром долгоиграющей экзистенциальной опасности для водоснабжения. Это просто пиво, отрыжка, пенистое пиво». Губерт и т.д. отпил еще немного. Было вкусно и совсем не напоминало мочу. «Все пиво арендовано?» — спросил он. «Большая часть пива арендована. Это бесплатное, понимаешь? Бесплатное, как в маркетинговом выражении бесплатное пиво». Она выпила полстакана, пролив немного на свою бороду. На вьющихся волосах бисером блестели капли. «Похоже, ты редко ходишь на коммунистические праздники». Губерт и т.д. пожал плечами. «Вообще не хожу. Я старый зануда. 8 лет назад мы этим не занимались». «Чем же ты занимался, дедуля?» — сказал кто-то беззлобно, и двое ее друзей, девушка с тем же оттенком кожи, что и Сет, и парень с красивыми кошачьими глазами, захихикали. «Надеялся найти работу на дирижаблях», — ответил за него Сет, обхватывая шею Губерта и т.д. рукой. «Кстати, меня зовут Сет, а его Губерт и т.д. «И так далее?» — спросила девушка с легкой улыбкой на лице. Она понравилась Губерту и т.д. Он даже подумал, что, наверное, она ничего себе девчонка и совершенно не считает, что он такой дебил, просто потому что на несколько лет старше и никогда не слышал о ее любимом виде синтетического пива. Он понимал, что эта мысль вызвана не только его верой в гуманизм, в то, что все люди по-своему хорошие, но и ужасным давящим одиночеством и какой-то неопределенной похотливостью. Губерт и т.д. был достаточно смышленым, что, впрочем, не всегда ему удавалось, и мог в той или иной степени управлять своей психикой, поэтому обманывать себя время от времени было очень нелегко. «Расскажи ей, чувак», — сказал Сет. «Давай, это вообще потрясающая история». «Это не потрясающая история», — возразил Губерт и т.д. «Мои родители дали мне слишком много средних имен, вот и все». «Много — это сколько?» 20, — сказал он. «Первые 20 имен из переписи населения 1890 года». «Там же всего 19, — быстро ответила она, — и одно основное имя». Сет засмеялся, как будто услышал самую смешную шутку за всю свою жизнь. Даже Губерт и т.д. улыбнулся. «Большинство людей этого не замечают. Да, чисто технически у меня 19 средних имен и одно основное». «Зачем твои родители дали тебе 19 средних имен и одно основное?» — спросила она. «Ты уверен, что там именно 19 средних имен? Может, 10 основных имен и 10 средних?» «Ну, думаю, что очень трудно претендовать на несколько основных имен, потому что основное имя несет в себе ту конкретику, которой лишены средние. Это не имея в виду всяких там Мариэн и Жан-Марков. которые по правилам пишутся через дефис. «Да, все правильно», — сказала она. «Но все-таки, если Мэри Энн может быть основным именем, то почему не может быть основным Мэри Энн, Таня Джесси, штаны бананы, рвота макаки и т.д.?» «Мои родители согласились бы с тобой. Они хотели высказать свое отношение к именам сразу же после того, как аноним ввел политику реальных имен. Они вообще отличались активной жизненной позицией, работали над созданием политической партии, и эта политика вообще страшно их бесила. Ведь очевидно, что если ты аноним, то не можешь придерживаться никакой политики реальных имен. Они решили дать своему ребенку уникальное имя, которое ни за что не влезет ни в какую базу данных и позволит ему совершенно официально использовать самые разные субимена. К тому времени, как я все это понял, я уже успел привыкнуть к Губерту, поэтому так себя и называю». Сет взял стакан с пивом из рук Губерта, отпил и рыгнул. «А я всегда называл тебя Губертом и т.д. Во-первых, круто. Во-вторых, легко запомнить. Я и не возражаю. Ну, давай теперь...» «Что?» Губерт и т.д. знал заранее ответ. «Имена! Вы должны это услышать». «Вовсе нет. Если не хочешь, не говори», — сказала она. «Да ладно, ерунда. А то так и останетесь в неведении». Он уже смирился с таким положением вещей, и это стало неотъемлемой частью его взросления. Губерт Вернон Рудольф Клейтон Ирвинг Вильсон, Альва Антон Джефф Харли Тимоти, Кертис Кливленд Сесил Олли, Эдмунд Элли Вилли, Марвин Эллис Николас Эспиноза. Она запрокинула голову в комичном потрясении, потом закивала. «Нужны еще штаны-бананы». «Абсолютно уверен, что в школе тебя немилосердно дразнили», — сказал Сет. Это разозлило Губерта и т.д. Тупая, постоянно повторяющаяся шутка Сета. «Да ладно, ты что, действительно думаешь, что детей дразнят за их имена? Причинно-следственная связь здесь другая. Если дети смеются над твоим именем, это потому, что ты не популярен, а не ты не популярен из-за того, что у тебя такое имя. Если бы самого крутого ребенка в школе звали Гарри Поппин, все бы называли его Гарольдом. Если бы какую-нибудь школьную вонючую овцу звали Лиза Браун, то ее все называли бы засранкой». Он хотел было добавить: «Серьезно, не будь дебилом», но сдержался, так как стремился быть взрослым во всем. Сет бы и не обратил внимания на то, что он, по всей вероятности, ведет себя как дебил. «А тебя как зовут?» — спросил Сет у девушки. «Лиза Браун», — ответила она. Губерт и т.д. хихикнул. «Серьезно?» «Нет». Сет подождал, ожидая, что она скажет настоящее имя, потом пожал плечами. «Я Сет». Он повернулся к ее друзьям, которые приблизились на шаг другой. Один из них предложил затейливое рукопожатие, которое Сет воспроизвел с таким естественным энтузиазмом, что и т.д. вопреки своим принципам позавидовал и тотчас же смутился. Танцевальная музыка становилась все громче и громче. Сет наполнил стакан Губерта и унес его с собой на танцпол. Губерт остался стоять с дурацким видом. Девушка наполнила свой стакан и передала ему. «Классное пиво!» — крикнула она, и ее дыхание щекотно прошло по его щеке. Музыка играла очень громко. Автоматический микс раздавался из пульта диджея, где было все, даже лазерный локатор и устройство обработки тепловых карт для определения реакции толпы на музыкальные миксы для оптимизации последующей композиции под желание публики. Это все использовалось и в те давние времена, когда Губерт и т.д. был достаточно юн, чтобы ходить в клубы. Тогда это называлось правилом 34 в отношении любых миксов и казалось довольно дешевым. Теперь же другое дело. Немного хмельное. Не сам вкус, энзимы. Содержащееся там вещество способствует распаду, предотвращает образование формальдегидов у тебя в крови, здорово снижает похмельный синдром. Это турецкая штука. Турецкая? Ну да, как бы турецкая. Поступает с переработки в Сирии. Там основная лаборатория называется Гези. Если интересует, пришлю всю информацию. Она с ним флиртует? 8 лет назад предоставление контактных данных уже было приглашением. Может, настали времена более неразборчивого контроля пространства имен и менее распущенных социально-половых норм? Губерт и т.д. желал бы хоть немного понять суть текущей социологии 20-летних. Он потер интерфейсную полоску на своем безымянном пальце и пробормотал контактные сведения, затем вытянул руку вперед. Ее рука казалась теплой, маленькой, мозолистой. Она коснулась полоски, которую носила на шее, что-то прошептала, и он почувствовал подтверждающую вибрацию в своей системе, а затем двойную вибрацию, свидетельствующую о том, что обмен данными завершен. «Можешь включить меня в белый список». Губерт и т.д. хотел бы знать, привыкла ли она так легко обмениваться контактами с первым встречным, не нужно ли позаботиться о спаме или... «Ты никогда не посещал такие места», — сказала она, снова приблизив лицо прямо к его уху. «Нет», — закричал он в ответ. Ее волосы пахли сжеными покрышками и солодкой. «Тебе понравится, давай подойдем поближе, скоро начнется». Она снова взяла его за руку, и когда ее мозоли коснулись его кожи, он вновь почувствовал вибрацию, будоражащую внутреннюю щекотку, никак не связанную с его интерфейсной поверхностью. Они обходили танцующих, пробирались через листья и облака пыли, которые кружились под мельтешением огней. В пыли витали сверкающие частицы, и казалось, что воздух перенасыщен яркими блестками фей. Губерт и т.д. увидел, как Сет обернулся назад и посмотрел на него, обратив внимание на всю картину — девушку, положение их рук, то, как они пробираются по затемненным местам для личного уединения. Лицо Сета покрылось морщинами мимолетной зависти и тут же сменилось по-братски хитрым взглядом, который он дополнил поднятыми вверх большими пальцами. Бахнула автоматическая музыка. Канто-поп и румба, которые правило 34 всегда исключало из своего направленного с элементами случайности перебора композиций в заданном музыкальном пространстве. «Вот здесь нормально», — сказала она, когда они протискивались и поднимались на помост станка. Угловая ходовая лестница оставила ржавые отпечатки на ладонях Губерта и т.д. Когда музыка не громыхала, они могли слышать друг друга, и Губерт и т.д. начинал снова чувствовать свое дыхание и пульс. «Посмотри вон туда!» — она повернула станок в сторону. Губерт и т.д. покосился и увидел ее друзей, двигавшихся между станками. «На тех станках делают мебель, в основном полки. На складе мы нашли тонну сырья». «Ты помогала организовать все это?» — спросил он, обводя рукой завод и танцующих. Она приложила палец к резиновому носу и медленно подмигнула. «Страна советов во всей ее красе», — сказала она. Коснулась дужки очков, и он увидел, как с переливами, фальшивой цветопередачей и стабилизацией увеличилось в линзах изображение ее глаз. У них все так и было. Музыка прервалась посередине. От гула заводских опор завибрировал помост. Танцующие попытались отыскать источник этого шума. Затем по цеху прошла волна изумленных возгласов, когда все увидели, как огромный станок начал двигаться, стряхивая с себя клубы пыли. В освещавших его лучах зажигались все новые частицы пыли. Появился новый запах, древесный, наполненный, как казалось, опасными летучими веществами, вскипавшими на разогретых частях оживавшей машины. Гул голосов в зале совсем смолк, когда первая обшивная доска из композитных материалов упала на сборочную площадку и тут же была с высокой точностью выровнена тысячами мельчайших упоров, подготовивших место для падения следующей доски. Теперь доски падали уже через регулярные интервалы, и на площадке вскоре образовалась целая поленница из тонких, прочных, гибких целлюлозных досок, между которыми ловко прокладывались поперечные бруски, затем они выравнивались и намертво соединялись предварительно изготовленными крепежными элементами. Упоры подняли решетку, переместили ее вниз по конвейеру, после чего с такой же быстротой была собрана новая решетка. Этот цикл повторялся вновь и вновь, после чего станок развернул рулон упаковочного материала, натянул его вокруг каркаса и закрепил. Готовая продукция была поставлена на бок и отодвинута в сторону. Через минуту был собран и обтянут второй экземпляр. Одна девушка из танцующих подошла к месту складирования готовой продукции, без труда подняла изготовленный экземпляр и одной рукой вынесла его на танцпол, после чего разрезала упаковку ножом, ярко сверкавшим в лучах цвета музыки. Кровать, самая обычная кровать, в несколько щелчков была установлена на полу, оставалось только положить матрас. Танцовщица залезла на решетку кровати и начала усиленно прыгать на ней. Кровать пружинила, как настоящий трамплин, и уже через несколько секунд танцовщица разводила в прыжке ноги и даже делала настоящее сальто. Девушка уселась поудобнее и начала теребить пальцами кудряшки своей бороды. «Как же хорошо!» Губерт и Т.Д. был уверен, что она улыбается. «Классная кровать», — сказал он, не придумав ничего иного. «Просто отличная», — ответила та. «Здесь было много прибыльных линеек продукции, но кровати были самыми лучшими. Их хорошо закупали гостиницы, так как такие кровати практически невозможно сломать, а весят они не больше перышка». «Почему же их перестали выпускать?» «Ничего не перестали. 6 месяцев назад Муджи закрыла завод и переехала в Альберту. Получила огромные субсидии на переезд. Провинция Онтарио просто не смогла предложить ничего лучшего. Они работали здесь всего пару лет. Весь персонал составлял 20 человек, а 2-летние налоговые каникулы как раз заканчивались. С тех пор это место пустует. Мы можем производить здесь всю линейку продукции, всю мебель Муджи, в том числе те вещи, которые идут под брендами Nestlé, Standard & Poor's и Moët Chandon, стулья, столы, стеллажи, полки. Следующий праздник мы собираемся провести в Оранжвилле, на пустующем заводе по выработке сырья для логистических цепочек. Если не попадемся, то сможем выпустить мебель для 1000 семей». «Вы это делаете совершенно бесплатно?» Она посмотрела на него долгим серьезным взглядом. «Мы организаторы коммунистического праздника. Уже забыл?» «А, ну да. Хотя как же вы зарабатываете на еду и все такое?» Она пожала плечами. «Крутимся, вертимся, то здесь, то там. Что под руку подвернется? Незнакомые люди, как правило, очень добры». «Люди приносят вам еду, а вы им даете вот эти вещи?» «Нет», — ответила она. «Мы не поддерживаем принцип натурального обмена. Это подарки. Экономика дарения. Все отдается бесплатно, и взамен ничего не требуется». Теперь настала очередь Губерта и Т.Д. задавать вопросы. «А как часто вам делают подарок после того, как вы дарите одну из таких кроватей? Может, кто-то берет кровать, а потом приходит и оставляет что-то для вас?» «Конечно. Очень трудно отучить людей от привычки взаимовыгодного обмена в эпоху дефицита. Но мы-то понимаем, что им ничего не нужно приносить. Вот ты что-нибудь принес сегодня?» Он похлопал себя по карманам. «У меня с собой только 2 миллиона баксов, ничего серьезного. Ну и оставь их себе. Деньги мы точно никогда не берем. Мама всегда говорила, что деньги — это самый дерьмовый подарок. Любой, кто пытается здесь всучить кому-нибудь или взять с кого-нибудь деньги, будет вышвырнут пинком под зад без какого-либо права на возвращение». «Тогда я вообще не буду доставать кошелек из штанов». «Правильная мысль». Она была достаточно доброжелательна, чтобы не заметить двусмысленности, от которой покраснел сам Губерт и т.д. «Кстати, меня зовут Пранкушка». «А я думал, что только у меня родители больные». Борода начала причудливо извиваться. «Это имя придумали не мои родители», — сказала она. «Это мое партийное имя. Смесь Пранка и Золушки». «Как Троцкий», — ответил он. «Его звали Лев Давыдович. В 11 классе я делал независимый исторический проект по большевизму. Однако здесь все гораздо интереснее. Говорят, что старик Карл поставил правильный диагноз, но прописал не тот рецепт». Она пожала плечами. «Все будет иначе, когда коммунистический праздник станет настоящей партией. Решение еще не принято. Скорее всего, мы попросту схлопнемся. Как это происходит у вас там на дирижаблях, да?» «Дирижабли разрываются», — ответил он. «Ха-ха-ха!» «Извини». Он выставил ноги наружу и облокотился на поручень, который заскрипел, но выдержал. Он вдруг понял, что мог упасть с 10-метровой высоты на бетонный пол. Отдышавшись, он продолжал. Но все верно, с дирижаблями ничего не вышло. По документам и чертежам все казалось безупречным. Занялись этим богатые временем и бедные деньгами люди, имевшие друзей по всему свету. Эксплуатация дирижаблей не требовала особых затрат, если, конечно, скорость не имела решающего значения. Возникали сотни новых компаний, шли разговоры об экологическом и подходящем для климата транспорте. Люди мечтали о новом веке авиации. Несмотря на все это, возникало неизбежное ощущение золотой лихорадки, игры в музыкальные стулья, когда очень небольшое число удачливых людей с достаточным количеством денег перестало бы делать вид, что им было дело до хоть какой-нибудь авиации, кроме той, что всегда сопровождается шампанским и теплой маской для сна сразу же после взлета. В отрасли крутилось достаточное количество денег. На правительственном уровне сплошь и рядом шли разговоры о поощрении региональных талантов и появлении новой промышленной реальности. Разговоры сопровождались гигантскими налоговыми скидками на исследования и разработки, а денежные инвестиции все шли и шли нескончаемым потоком.